Глава 18. В гулком помещении просторного храма света было полно народу, и каждое слово, шепот или вздох улетали наверх под арочный потолок, расписанный изображениями неведомых мне богов, которые, казалось, тоже смотрели на своих детей, прислушиваясь к их разговорам. Я долго простояла, задрав голову, пытаясь что-то почувствовать, разобраться, но эти боги были слишком чужды Кемиру. Шея затекла, и мой взгляд скользнул вниз, по выкрашенным в золото стенам, по витражным окнам, прошелся по синей плитке на полу, застеленном коврами, на которых толпились орлорды в парадных одеждах. Черные, темно-серые, золотые наряды и их женщины в дорогих платьях с немыслимо дорогими украшениями. И еще свечи. Тысячи свечей. В переполненном храме дожидались начала церемонии коронации. Мы тоже замерли в первом ряду недалеко от золотого трона, стоявшего на возвышении возле огромной крылатой фигуры бога солнца. Исполинская фигура сжимала в руках меч, по которому время от времени пробегали огненные языки пламени, словно он в крови. Крови врагов племени аров. Это зрелище не давало мне покоя. Что это могло быть? Магия или же фокус? Хитрая уловка? Сколько бы ни пыталась, но так и не почувствовала отзвука магии. Как бы долго ни смотрела, так и не поняла, кто и каким образом это делает. Оставалось только божественное присутствие. От этой мысли мне становилось не по себе. Развеять мои сомнения мог бы новый верховный жрец, выбранный на место старого, добровольно лишившего себя жизни вслед за Ингором Хаасом. Еще можно было расспросить Этара, но он все не появлялся, хотя конвент давно закончился. Решение было вынесено и обжалованию не подлежало. Да и кто будет жаловаться? Совет старейшин, проходивший во дворце, принадлежавшем Ингору Хаасу, а теперь переданном Рогану, был чистой воды формальностью. Титул передавался по наследству, кроме тех случаев, когда верховный вождь не оставлял потомков или же конвент считал наследника умственно или физически неспособным занять это место. Традиции аров лишь немногим отличались от наших. Иделин в черном с золотом наряде, сжимавшая мою руку, шепотом рассказывала о них, дожидаясь появления мужа. Позади меня застыли верные подруги, яркая подвижная Трис и мрачная Саяри. «Не надо меня жалеть», — сказала девушка этим утром, когда я пыталась ее утешить. Магистру Шарезу и в голову не пришло беречь ее чувства. Вместо этого он заявил, что поддался глупому порыву, но этого не повторится. «Не будем о нем больше говорить, и плакать я тоже не стану, потому что мне себя не жаль. Наоборот, я получила даже больше, чем могла рассчитывать. Но мне пора научиться проигрывать». Тут магистр Вас, а вернее Дарьян Каперунг, оттеснил Саяри, тронул меня за руку. «Ты узнала мое настоящее имя?» Помню, сказал он мне после полудня, когда вернулся из посольства, и я задала резонный вопрос. «Но что это меняет? Да, я принадлежу к правящей династии, но мой брат, дай боги ему долголетие, будет сидеть на троне островного королевства еще много десятилетий. Затем его место займет мой племянник. Меня не интересуют королевские почести. Главное в жизни — любовь. Ты, моя дорогая». Рядом с Трис стоял Антор, которому спиной чувствовала, не нравилось происходящее. «Мы уедем завтра на рассвете», — заявил троюродный брат. «Даже если мне придется тебя связать веревкой или заклинаниями и запихнуть в мешок». Судя по мрачному виду магистра Шареза, в мешок запихивать будет именно он. Не только меня, но и любого, кто попадется под горячую руку. Уж не разговор ли с Саяри стал тому виной? Я видела, как он посматривал на девушку, красивую, застывшую, как никогда далекую от него, словно раздумывая, а не ошибся ли? Да и я гадала, понимает ли маг, что никто и никогда не любил его так сильно. Но что это меняет, если он не любит в ответ? Мне ли не знать? Покосилась на дракона. Что бы ни утверждала Ариша, как бы ни пыталась меня убедить, но он ее, а не мой. Вздохнув, принялась незаметно рассматривать арлордов. Строгие, сосредоточенные мужчины и женщины, которые, казалось, ничем не отличались от нас. Обманчивое чувство. Их точенные с правильными чертами лица были слишком красивыми. Нет, не так. Женщины Кемира бывают разными, красивыми и не очень, полными, худыми, рябыми. Женщины арлордов выглядели идеальными, независимо от возраста. Тут грянул гимн на незнакомом языке, и присутствующие дружно опустились на колени. Лишь наша группа осталась стоять. Склонили головы, отошли чуть в сторону, пропуская процессию, ступающую по длинному, кроваво-красному ковру, ведущему к трону. Во главе молодой верховный жрец в черном одеянии с массивным золотым посохом, который венчал огромный круглый рубин. Блики от множества свечей играли на бритом черепе мужчины, отражались от камня на его посохе, оставляли кровавые тени на сосредоточенном лице. Следом за верховным шествовало еще четверо жрецов, державших черное с золотой вышивкой знамя, на котором был изображен оскаленный клыкастый зверь. Слава богам, такие не водятся в Кемире. За ними Роган Хаас в парадной одежде и с тяжеленной золотой цепью на груди, и его брат, сопровождаемые старейшинами. И я подумала, арлорды больше полувека назад ушли из своего мира, от которого осталась лишь выжженная пустыня, а от племени небольшая горстка уцелевших. Хорошо, если наберется 1000. В храме присутствовало меньше половины. Многие попросту не успели доехать, чтобы поклониться новому королю. Да и коронация... Ары признали власть правящей династии Кемира, и эта церемония лишь формальность. Дань уважения традициям племени, от которого вот-вот ничего не останется. Но почему... Что пошло не так? Их собственные боги уничтожили мир двух солнц, но позволили горстке своих детей найти путь к спасению. Так почему же они привели их в Кемир, если люди и арлорды несовместимы? Почему в племени не рождаются дети? И почему этот молодой бритоголовый жрец прожигает меня взглядом, словно пытается наделать дырок в моем белом платье? Ведь мы лишь гости, стоим в сторонке, никого не трогаем, приглашены королевской семьей. Ему же, по хорошему счету, надо вести церемонию. Вон седобородые старейшины волнуются. Один даже многозначительно прочистил горло, нарушив повисшую тишину. Словно очнувшись, жрец подхватил гимн, и его голос смешался с хором других, красивых, торжественных, льющихся из алькова позади нас. Затем повернулся к Рогану Хаасу, указывая на трон. Дальше я не смотрела. Закрыла глаза, улетая в мечтах, в мыслях и чувствах далеко отсюда, раскрывая сердце молитвой. Просила у своих, чужих богов. Их множество, и они разные, но суть их — единство. Чтобы они помиловали народ аров, обещая, что Кемир простит им то, что они натворили по неведению. Церемония все тянулась и тянулась, бросая вызов бесконечности. Давно уже гудела спина, в храме выгорали свечи, Люди устало переминались с ноги на ногу, но в какой-то момент мне стало не до этого. Казалось, те самые боги, свои и чужие, смотрят на меня через нарисованные глаза на застывших ликах, с потолка, со стен, с разноцветных витражных окон, через которые в храм солнца заглядывала луна. И этот, тот самый с каменным мечом, он тянет свой меч, словно указывая на меня. Остальные боги замерли и напряженно ждали. Ждали так же, как и люди, уставившиеся на меня в повисшей тишине. —